Земля. За полтора года до событий на Дабоге. Невысокого роста человек стоял у занимавшего всю стену панорамного окна. Слушал, размышлял и одновременно смотрел вниз в узкую, бездонную расселину улицы, которую, повторяясь на бесчисленных уровнях этажей, украшали сполохи разноцветных голографических реклам. Стеклянные стены высотных зданий, чьи фасады образовывали безобразную с его точки зрения всемирно известную площадь пяти углов, поднимались вверх, грязно-серым кислотным облакам. В последнее время прозрачные стены прочно вошли в моду, и даже власти всемирного правительства не хватило, чтобы запретить такие фасады здесь, на бесконечно повторяющихся уровнях площади пяти углов. Как будто вид этой требушины большого города может доставлять удовольствие или вызывать любопытство. С нотками раздражения в мыслях решил про себя он. Огромный, тупой, своенравный муравейник, где каждый мнит себя крылатой маткой. Опять с досадой подумал он, но от окна не отошел. Видимо, картина одновременно движущихся в замкнутых пространствах фигурок все же чем-то притягивала, завораживала его. Джон Уинстон Хаммер считал себя человеком глубоко и прогрессивно мыслящим. В принципе, он не ошибался в такой самооценке. С высоты собственного положения, будто с крыши небоскреба, многие проблемы видятся несколько иначе. Как человеческие фигурки сливаются на дне улицы в безликую, лишенную индивидуальности серую шевелящуюся массу, так и отдельные драматические эпизоды политики теряют свою остроту, если наблюдать за ними с высоты неограниченной власти. Если бы их только не накапливалось так катастрофически много. Хаммер любил перечитывать классиков древности, и сейчас ему хотелось крикнуть собственным отмеченным в мысленном еженедельнике проблемам, так же просто, коротко и емко, как когда-то делал незабвенный булгаковский Шариков. «В очередь, суки, в очередь!» Вместо этого он усмехнулся вполуха, слушая монотонный доклад главы Национального разведывательного управления Земли. По законам движения материальных тел через аномалию космоса, мы, покидая орбиты Солнечной системы в гиперпрыжке, двигаемся строго по определенным силовым линиям, и учитывая предельную дальность прыжка, можно обозначить 300 вероятных для выхода в трехмерный космос точек. Все они в данный момент подвергаются тщательной разведке, ну и на основании уже имеющихся в нашем распоряжении данных, можно с уверенностью предсказать, все планеты в радиусе одного светового года от такой точки выхода окажутся либо безнадежно мертвы, либо уже колонизированы гиперсферными транспортами, невозвращенцами, покинувшими нашу планету 400 лет назад. Таким образом, вторая волна расселения в космосе уже не может быть инициирована с Земли, иначе как в два этапа. По схеме. Прыжок к существующей колонии плюс слепой рывок в область неизведанного космоса. Хаммер поморщился. Глядя вниз, на забранный в сталь и стекло человеческий муравейник, он не мнил себя богом, отнюдь. Глава всемирного правительства и одновременно президент так называемого «Земного альянса» считал себя законченным реалистом, а значит помнил и понимал. Он сам когда-то вышел из чрева этого мегаполиса, который вмещал в себя 10 миллиардов человек, малую толику реального населения Земли. Муравейник жил по своим законам, и не стоило презирать его общественную силу, а уж тем более ворошить палкой и дразнить его обитателей. Наоборот, глядя вниз, сквозь толщу бронированного стекла он слишком явственно ощущал неровный пульс этой жизни, по-своему любил ее, желал ей добра в той же степени, как и себе, потому что они оказались слишком тесно взаимосвязаны, миллиарды людей и стоящая над ними власть. Любить, презирать, понимать и бояться одновременно, что может быть мучительнее и слаще подобного балансирования на краю бездны. Хаммер тонко ощущал собственную власть. Он отвечал за копошащихся вокруг маленьких членов непомерного общества, которое вплотную подошло к черте самоуничтожения и теперь стояло с нездоровым любопытством, заглядывая в собственную могилу. Ситуация складывалась простой и драматичной одновременно. Миллиарды людей, запертые в границах Солнечной системы, не могли быть обеспечены работой, сносными условиями жизни, ресурсами, в принципе. Сколько бы ни корячилось всемирное правительство, дойдя до такого откровенного маразма, как перевод некоторых автоматизированных производств на частичный ручной труд, Ситуация могла измениться только в худшую сторону. Бесчисленная армия потенциальных безработных уже составила практически 80% населения Земли и внутрисистемных колоний. Это были лишние люди, от рождения, прозябающие на дотациях государства. «Значит, мы не можем отправить их в космос?» Неожиданный вопрос не застал врасплох главу разведуправления. «Сомневаюсь, что кто-то полетит, сэр», – без долгих колебаний ответил он. «Люди отвыкли от этого. Им не понравится, когда мы начнем запихивать их в морозильники и сплавлять, как 400 лет назад, в сущую неизвестность, без обратного адреса». «Да, я знаю», – ответил Хаммер, отходя от окна. Идея добровольной колонизации изволила сдохнуть. Он в задумчивости потер подбородок. «Дорогие предки подбросили нам хорошую свинью, верно?» Мрачно пошутил он. «Они избавились тогда от бунтующей части населения очень ловко, но руководствовались при этом исключительно эгоистическим принципом «после нас хоть потоп». Он неторопливо прошелся по обширному кабинету, остановился у рабочего стола, который окружали искусно декорированный под старинную мебель терминалы правительственной связи и консоли мощных сетевых компьютеров. «Мы на краю бездны». «Скорее для самого себя», – негромко произнес он, выразительно постучав отполированным ногтем по столешнице рабочего стола, которая представляла в данный момент карту Земли с пульсирующими неровными ареалами супермегаполисов. Инстинктивно поморщившись от вида пульсирующих аур перенаселенных городов, Джон Хаммер коснулся сенсора, расположенного на торце стола, и изображение на огромном плоском мониторе столешницы волшебно изменилось. Оно наполнилось глубокой чернотой пространства, в котором ровным, немигающим светом чистого серебристого огня расплескалась объемная панорама далекого шарового скопления звезд. «Подойдите, генерал», – негромко приказал Хаммер. На фоне плотной россыпи серебряных пылинок зажглось с три десятка изумрудных огоньков. Они начинались у размытого края шарового скопления и тянулись вглубь уплотняющегося ядра звездного сообщества. Это были колонии. «Они не хотят принять иммигрантов с Земли, ведь так?» – спросил Джон Хаммер, двумя руками опершись о край горизонтального экрана. «Не совсем так, сэр», – поправил его Дягилев. «Работа с колониями очень сложна и специфична. Мы не раскрылись ни на одной из планет, и им незачем знать о нашем присутствии в скоплении. К сожалению, выжившие анклавы цивилизации достаточно малы, компактны по своей численности, и в них трудно внедрить наших агентов. Это удалось осуществить только на ряде планет с более крупным населением и развитой экономикой. Трижды за последний год моим людям удавалось исподволь инициировать обсуждение вопроса о том, как действовать, если корабли прародины вновь появятся на орбитах уже состоявшихся колоний». «Да? И каков результат?» Джон Хаммер сделал вид, будто не знает его. В трех разных мирах люди, совершенно не контактирующие друг с другом, пришли к одному мнению. Если такое случится, то поселенцев с Земли нужно будет принять, но на строго определенных условиях. «Каких условиях, генерал?» «Они пустят к себе только тех, кого сами отберут из массы желающих. На конкурсной основе, сэр». Хаммер на минуту погрузился в задумчивость. «Здравое решение», – наконец прокомментировал он. «Они хотят получить нормальных, дееспособных членов общества, а на Земле оставить весь этот сброд». «Сэр, их логику можно понять. Наши исследования в области их истории показали, что ни одна планета изначально не напоминала Землю по своим экзобиологическим данным. На любой из освоенных планет вы найдете повторение одного и того же пути. Долгая, мучительная борьба за выживание на протяжении как минимум нескольких сот лет. Потерянные поколения, климатические катастрофы и так далее. Никто из них не захочет пускать в свой обустроенный потом и кровью дом тех, кого вы назвали сбродом. Им не нужен сброд, им нужны люди. Ни одна здравомыслящая колония не захочет превратить тщательно и с любовью отстроенный дом в грязную вшивую коммуналку для бездельников». «Вот значит, как вы думаете о Земле, генерал». Хаммер сначала помрачнел, а затем вдруг усмехнулся. «Грязная коммуналка? Скинув голову, переспросил он таким тоном, словно пробовал эти слова на вкус. «Вы очень долго думали о колониях, господин Дягилев», – внезапно заключил он. Коснувшись сенсора, Хаммер вернул на экран изображение Земли, покрытой пульсирующей коростой неровных пятен. «Это тоже, между прочим, люди», – напомнил он, щелкнув по поверхности экрана пальцем. «Миллиарды людей, которые виноваты лишь в том, что родились на свет. У Земли больше нет ресурсов, чтобы кормить такое количество населения», – резко заключил он. «Наши предки, мягко говоря, загадили планету, выкачали из ее недр все, что смогли, превратив Землю в гнилую скорлупу пустого ореха. Нас в два раза больше, чем всех гипотетических колонистов вместе взятых, на открытых и даже неизвестных к сегодняшнему дню колониях. Так давайте, наконец, станем думать не о людях, а о человечестве, и решим для себя, где оно, там или тут». Джон Хаммер тяжело посмотрел на генерала. Тот молчал, предоставляя главе всемирного правительства рассуждать самому. Джон Уинстон Хаммер уже принял решение. Он знал, что последует дальше. В его призыве перестать мыслить в масштабе личности уже скрывался признак того движения народов, которое собирался инициировать этот человек. Он считал, что жизнь миллиардов людей, заточенных в клоаках земных супермегаполисов, несравненно более значима, чем судьба горстки колонистов, рассеянных по галактике злой прихотью гиперсферы. Он знал, что будет проклят одними и вряд ли добьется любви тех, кому собирался открыть дорогу в большой космос. «Кто-то должен сделать это рано или поздно», – приблизительно так думал он, глядя на копошащийся за окном человеческий муравейник. «У нас нет даже десятка лет на долгий и нудный процесс переговоров с колониями. Они либо покорятся новой волне экспансии, либо сойдут с исторической сцены. Третьего не дано».